Ты серьезно? Мы полетим на этом? Что тебя не устраивает? Вспыхнула Саша. Да как-то, не думал, что встречу здесь дирижабль. Превратности судьбы, не иначе. Чтобы добраться до транспорта, нам пришлось пройтись и подняться вверх по склону, где в конце поджидала станция отправления. Здесь-то я и увидел дирижабли. Гигантские посудины, с надутыми шарами и прицепленными гондолами к низу. Или я все напутал? Мне говорили, что они нас за пару часов доставят, переживать ни о чем. Я не из-за этого переживаю, хотя и пару часов терять не хочется. Просто не ожидал здесь увидеть такое. В твоем мире нет такого транспорта? Есть, но он гораздо совершеннее. Не суди строго. Ты пока всего не видел, улыбнулась Саша, словно знала что-то, чего не знаю я. Как скажешь, тогда с тебя билеты. Тут ее улыбка поблекла, но возражать она не стала. Мне банально нечем было заплатить. Сомневаюсь, что за проезд возьмут очки навыков, да и не собираюсь я их за такое отдавать. Лучше уж посмотрю, в какую сторону отправится нужный транспорт и сам туда долечу. Как тебе? Разве оно того не стоило? Что именно? С линцой глянул я на девушку. Комфорт. В целом нормально. Ты какой-то странный. Потому что предпочитаю эффективность комфорту. Саша сидела в кресле, напротив меня. Между нами стоял столик, куда уже принесли напитки. Какие-то заваренные травы, обещающие согреть и взбодрить. Лично мне было и так тепло, а вот девушка напиток заказала с радостью. Я же смотрел на него с безразличием, больше думая о том, как быть. Это если общаешься с искателями, то система автоматически переводит. Здесь же это не работало. Саша знала язык, ее хорошо готовили, а я – нет. Когда она покупала билеты, когда делала заказ, я ни слова не понял. Если в городе, куда мы летим, такая же ситуация, то с обучением возникнут проблемы. Да совсем возникнут проблемы. Но ничего, придумаю что-нибудь. Сначала надо прояснить ряд вопросов. Расскажи о своем мире. Ты аристократ? Поинтересовалась она, проигнорировав мои предыдущие слова. Я оглядел ее. Волосы цвета меди, тонкие черты лица. Она напоминала обожженную глину. Глину, из которой слепили красивую вазу, с идеальными чертами. Саша красива. Какая-то часть меня отмечала это, а другая игнорировала. Потому что нафиг даже думать о дочери двух богов. Целее буду. Нет, я обычный человек. У нас нет аристократии. Это пережиток прошлого. Но как же тогда устроено ваше общество? Удивилась она. Кто правит? Официально, те, кого выбрал народ. Это демократия называется. А неофициально, как и везде. Самые ушлые, предприимчивые, решительные и беспринципные. Такие, как ты. Нет, я всего лишь удачливый убийца. Один раз, но чашка в ее руках дрогнула. Кто был тот парень, который прибежал в таверну спасать тебя? Почему ты спрашиваешь? Прищурилась она. Интересно, это мой знакомый. Жених? Нет, воздыхатель. Я едва удержался, чтобы не заржать. Воздыхатель было сказано так, так избалованно. С ноткой высокомерия, полного осознания своей популярности у мужчин, довольства от этого. Она слово с подружкой болтала и хвалилась, что мужики за ней бегают. Мне же это было смешно. Девушка это заметила и залилась краской. Плохо я умею держать эмоции, надо бы поучиться. Жаль, что моделирование имеет свои ограничения. Я бы мог создать званый вечер или игру в покер, но это не даст никакого толка. Разумом-то я буду понимать, что это симуляция. Нет никакой мотивации действительно что-то делать. С боями совсем иначе. Там цена ошибки вполне реальная боль. Поэтому я сейчас ловил один социальный диссонанс за другим. Какая-то часть меня смутно помнила, каким я был раньше. Уж точно не циничным параноиком. Я прошлый пялился бы во все глаза. Да хотя бы на ту парочку пятнистых людишек с большими носами, которые чавкали на весь ресторан, хлебая местный чай. Кают здесь не было. Кстати, дирижабль, куда мы взяли билеты, считался элитным транспортом и богатым путникам предлагали скоротать дорогу за трапезой. Напитки, еда, курительные смеси. Для меня же это выглядело, как не самое лучшее кафе, с ограниченным количеством блюд. Но речь не об этом. Я сначала и правда рассмотрел других пассажиров, да и сам дирижабль. Но вместо того, чтобы впитывать детали, прикидывал, как и кого убивать, куда отступать, где пробиваться на выход, сколько металла в конструкции, сколько в него магии вложено, кто здесь опасный и как сесть так, чтобы всех контролировать. Профессиональная деформация налицо. На девушку я смотрел схоже. Какие проблемы она может доставить, какие доставит обязательно, какие у нее цели, какие подлянки ждать, какую информацию от нее можно получить, какая она в бою. Я не на сиськи ее пялился, не на задницу в обтягивающих штанах, а оценивал на предмет проблем, выгод и опасностей. Дожил. А ведь прошлый я залип бы на эту девчонку. В ней чувствовалась порода, она была реально красива, но я заметил это только сейчас, когда чуть расслабился, сидя в мягком кресле. «Он жив?» – спросила она, разбивая затянувшуюся паузу. «Да, не врешь, зачем мне тебе врать? Не знаю. Лучше расскажи, почему хотела сбежать и бухала, словно ты работяга, а не леди?» «Я», – девушка снова залилась краской, – «ты не поймешь, куда мне, варвару из отсталого мира?» – фыркнул я. «Давай сыграем с тобой в игру. Ты любишь пари, есть в тебе азарт, я расскажу, почему ты хотела сбежать. Если угадаю, то ты ответишь на все мои вопросы. Если не угадаю, то я отвечу на все твои. Как видишь, ничего страшного, обычный разговор. Согласна, надо же нам как-то убить время. Так что почему бы и нет», ответила она с улыбкой, фоня уверенностью в том, что ее уникальную душу никто не сможет прочитать. Пол вздрогнул, отвлекая меня. Оглядевшись, увидел, что мы наконец-то отправились в путь. Саша тоже отвлекалась, встала и подошла к окну, разглядывая пейзаж. «Я же уже успел насмотреться, выпустив по-тихому Зевса и отправив его далеко в небо. А то еще решат, что птица шпионит и собьют. Кто знает этих магов? Так что, будешь угадывать?» Поинтересовалась она с вызовом, вернувшись в кресло. «Да, так дай подумать. Ты жила не тужила, в твоей жизни не было проблем. Стой!» — выставил я руку, когда она собралась меня перебить. Не хотела она соглашаться с оценкой, что жила без проблем. «Ты никогда не убивала, чтобы выжить. Ты не хоронила близких. Ты не думала, на что жить и где достать еду. Если я прав, то у тебя не было проблем. Кто и как на тебя посмотрел, какие сплети гуляют, это не проблемы, а пустое прожигание жизни. Да как ты смеешь?» — взорвалась она. «Никогда не видел, чтобы кричали шепотом. Я угадал или нет?» «Да», — выплюнула она, хоть и исказил все. «Какая же ты маленькая». Я вспомнил себя. Год назад тормозящая игра на компе или плохая оценка в школе казались мне большой проблемой. Поступление в институт, так и вовсе, главным жизненным испытанием. Сейчас я понимаю, какая же это ерунда. С какими трудностями могла столкнуть девочка, живущая в золотой клетке? Ей на обед подали не 7 блюд, а 6. Поправилась на 2 килограмма, ее насиловал дядя-педофил, последние точно нет. Интуиция молчала на этот счет, да и не чувствовалось в девушке какого-то надлома. Тогда поехала дальше. Ты жила своей беззаботной жизнью, варилась в собственном соку, упивалась вниманием мужиком, насмехалась над подружками, менее знатного происхождения, чем ты. Что-то в таком духе, да. А потом, нежданно-негаданно, в твой уютный мирок ворвался приказ отправиться в другой мир, бросить все свои детские игры, отложить интриги, вырваться из родительского лона и встать на собственные ножки. Вместо баллов и сплетен, учеба в другом веере. Какие-никакие, но вызовы и опасности. Разумеется, леди, которая не привыкла к отказам, это не понравилось, и она взбунтовалась, но не прокатило. Пришлось идти в таверну и ждать сопровождающего. Алкоголь – это бунт, побег, попытка обмануть, обхитрить, словно он бы что-то изменил. Саша смотрела на меня, как на самого лютого врага. Отборная ненависть юной леди, ух, я же думал, нахрена это сказал, чтобы испортить отношения. Тогда поздравляю себя, это удалось. На какие вопросы ты хочешь получить ответы? — подчеркнуто холодным голосом спросила она. О, вопросов будет много, не забывай хлебать свой чай, а то горло пересохнет. Молодец, Эрнест, ты просто гроза девушек. Глава 18. Новый мир. Сбылись мои самые худшие опасения. Саша оказалась сомнительным источником информации. Я задавал ей сотни вопросов, анализировал сказанное, выстраивал общую картину, что-то домысливал с помощью интуиции, но насколько бы не был прокачан мой интеллект, он не мог побороть скудность данных. «Веер миров – это отдельная вселенная, я не знаю», – говорила девушка. «Веер – это веер». Даже в этом ответе скрывалась боль, боль перевода. Потому что Саша говорила на своем языке, а система подбирала близкое по смыслу слово, не факт, что идеально передающее суть. Из того, что она рассказала, мне это представлялось группой миров, объединенных по какому-то признаку, территориально и логистически. Если эти слова вообще применимы в данном случае, два мира могут быть магическими. Там даже могут жить схожие расы, те же самые люди, к примеру. В этих мирах может быть схожий климат, одинаковое количество континентов и могут быть одни и те же проблемы у населения. Но если в один мир попадают только через миры системы, а во второй только через магические миры, то значит они в разных веерах находятся. Это как города в странах. Если хочешь попасть в другую страну, будь добр сначала пересечь границу. А кто создал систему? Я не знаю, хлопала глазами Саша. Кажется, она этим вопросом никогда не задавалась. Я ни от кого не слышал, что есть и другие вееры, не слышал, что есть миры, в которых нет системы. Как мог, расспросил Сашу об ее мире, какое место он занимает среди остальных и пришел к выводу, что специфическое. С одной стороны это удаленный мир, находящийся на окраине веера, а с другой, в нем живет десяток сильных богов, есть 13 своих проходов в другие миры, и это мир первого класса. Недоступная информация про веер объяснил себе тем, что Земля, по сути, новичок. Мы мало что знаем, мало с кем общались, и эта информация банально не успела до нас дойти, или только до меня. Правительства уже могут знать, но что-то сомневаюсь. Почему-то кажется, что рядовым гражданам всех миров вместе взятых как-то глубоко насрать, что где-то нет системы. Так какой-нибудь электрик из провинции не интересуется нанотехнологиями. Зачем? Для его жизни это лишняя информация. Дальше было хуже. Если на границе такие суровые монстры и там так опасно, то что с торговлей? Я не знаю, закатила глаза Саша. Она уже успела отойти и воспринимала мои вопросы, как особо жестокий допрос. На многое она не знала, что сказать, и ее это бесило. Кому понравится расписываться в собственном невежестве, особенно, если привык считать себя умным? Но что-то ты слышала? Да все слышали. Караваны регулярно ходят между мирами. Часто туда отправляются путники. Получить образование в этом веере считается особым шиком. Также на границу часто бегут преступники и те, кому нет нормальной жизни в других мирах. Поэтому это не самое лучшее место. О границе не принято говорить. Ты никогда не интересовалась жизнью за пределами своей золотой клетки? Подкалывать девушку доставляло мне изощренное удовольствие. Саша пересказала, какие ей наставления давали. Запомнила она немного, да и не особо хотела слушать. Я так и представлял, как девушка сидит надутая, а ей пытаются читать лекции и подготовить. Мда, когда наше путешествие закончится, мы окажемся в мире гор. Об этом месте говорил бог ветра. Именно месте, слово мир здесь. В общем, возникла небольшая путаница. Как утверждает Саша, это место сосредоточия стихий, школ, институтов, академий, мастеров, артефакторов и прочих. Чтобы попасть туда, надо высадиться, добраться до следующего портала и... Все. Путешествие закончено. Останется найти народ Земли, живущий, а неожиданность, в горе. Судя по описаниям, нас ждал скалистый мир, но я даже не представлял, как это будет выглядеть. Признаю, местные организовали контрольно-пропускной пункт довольно оригинально. Или им пришлось так организовать, потому что переход между мирами находился где-то в сотне метрах от Земли, а если быть точным, от горы. Потому что мы оказались на верхушке одной из местных достопримечательностей. Стоило перейти черту, задул холодный ветер, приветствуя. Я знал, что он холодный, но не чувствовал этого, броня надежно защищала. Сашу тоже, но она все равно поежилась, осознав, где мы оказались. «Господа, не задерживаемся, подходим ко мне», — замахал нам какой-то мужчина. «Вы по какому делу прибыли в обитель знаний?» — так и сказал. «Еще с таким пафосом, что иначе, как с заглавных букв величать нельзя, обитель, еще и знаний, а не Шарашкина контора». «Приобщиться к мудрости», — ответила ему Саша в тон. «Этот тип, да нельзя напоминающий продавца-консультанта, имел 30-й уровень, и я понимал его речь. Ну слава богам, здесь есть те, кого я пойму. Какое направление?» — закивал мужчина, улыбаясь во все 32. «Земля, о, госпожа повелительница земли», — подмигнул он ей. «Пока нет, понимаю. Понимаю, вы направляетесь к народу Земли, так, да, тогда вам на ту платформу», указал он рукой, «она спустит вниз, дальше найдете тех, кто вас отвезет. Есть ли ко мне какие-то вопросы?» «Нет, уважаемый», Саша незаметно передала ему золотую монету, на что уважаемый улыбнулся еще шире. «Рекомендую кареты братьев Харат, они отправляются всегда в срок и едят быстрее других. Спасибо за совет». Указанная платформа выглядела как диск диаметром 4 метра. Хватит, чтобы встать в группе людей, но не сильно большой. Здесь отсутствовали перелила, и стоило нам взойти, как платформа двинулась вниз. Магический лифт, забавно. Я глянул на прощание на то место, откуда мы стартовали. Тоже диск, но диаметр уже больше, метров 100. Там осталось несколько консультантов, сортирующих поток из десятка порталов. По кругу шло 14 платформ, они спускались вниз, где прибывшие сходили и дальше отправлялись, куда им надо. А если бы ему не заплатило, он бы не дал совет, кого выбрать для путешествия. Да, кивнула Саша, или дал бы плохой совет. Мне говорили, что если хочешь нормального отношения к себе, то готовься платить. Лично мне это напоминает грамотно налаженный бизнес по выжиманию денег из туристов. Саша промолчала, не оценив иронию, а я переключился на изучение открывшихся просторов. Если коротко описать пейзаж, то это горы. Справа горы, слева горы. Спереди и сзади тоже горы. Под ногами тоже горы. Ну хоть наверху небо. Та гора, куда нас отправили, выглядела черной, и от нее поднимались в небо десятки темных столбов. Что же там жгут так активно? Справа от нас, ближе всего к земляной горе, находился настоящий вулкан. Когда увидел, то глазами не поверил. Но нет, это реально вулкан, я даже потоки магмы вижу. Это вообще нормально? Словно издеваясь над здравым смыслом, с противоположной стороны виднелась ледяная гора, с белыми вершинами, мерцающими синевой льда. Остальные же горы на фоне перечисленных ничем не отличались. Благодаря Саше я уже знал, что увижу. Имею в виду по содержанию, а не форме. Туда, куда мы направляемся, это территория стихии земли. Возможно и металла, но Саша не знала, ее эта стихия не интересовала. Именно на этой горе собираются лучшие учителя, мастера и артефакторы. Именно там лучшая школа стихии земли. Если хочешь приобщиться к этой стихии, то топай смело туда. Сможешь заинтересовать учителей и поступить в школу, считай, жизнь удалась. Про остальные горы девушка тоже ничего не знала, лишь обмолвилась, что они связаны с другими стихиями. Нетрудно догадаться какими. Огонь и лед тут точно есть. Может и еще что-то найдется. Я выпустил Зевса, тот улетел повыше и передал образ. За теми горами, которые мы видели, скрывались и другие. Когда увидел, кто нас должен отвезти, рассмеялся. Больше всего они походили на таксистов. Пару десятков карет, телег и лошадей. Транспорт на любой вкус, качество и комфорт. Рекомендованных братьев тоже увидели, и Саша направилась к ним. Искателей среди них не было, так что о чем они говорят, я не понял. Надо срочно учить язык. Только как этот процесс лучше организовать? Эрнест. Возмущению Саши не было предела. Когда она вернулась, это грабители, а не извозчики. Сколько? 50 золотых хотят. 50? Да за эти деньги я куплю все их телеги. Вот тебе и добрый совет за один золотой. А ты узнала, куда нам нужно попасть? Покосился я на ухмыляющихся братьев, ну или на их работников. Увидели девушку с дорогими украшениями и решили развести на деньги. Как банально. Если это дорого, они предложили прогуляться пешком вон до той крепости. Продолжала гневаться Саша. Ясно. Ну тогда полетели. Чего ждать? Полетели. Надо же, сразу согласилась. Я подхватил ее и взмыл в воздух до того, как она успела среагировать и возмутиться. Не хочу больше на спине катать, это не очень удобно. Впрочем, на руках тащить тоже не очень. Через пару минут добрались до нужного места. Не узнать его было трудно. Крепость, вырезанная прямо в горе, с размахом настолько эпичным, что я будто в фильме о «Властелине колец» оказался. Величественные гранитные колонны, да статуи, изображающие преимущественно суровых бородатых мужиков. По центру перед горной крепостью, на главной площади, размером со стадион, гостей встречала самая массивная статуя. Куда там памятником Ленину? Знаешь, что за дядька? Нет, в смысле имени не знаю. Никто не знает. Так изображают дух гор. Суровое, беспощадное отражение стихии, воплощенное в безмолвии камня. Звучит поэтично. Сама придумала? Нет, зло процедила Саша. Нам куда? Внутрь? Да, злость сменилась неуверенностью. А это кто такие? Перед статуей стояли люди. Да и не люди тоже. Существ 30 всего. Не искатели, они о чем-то кричали, походя на митингующих. Что они кричат, не могу разобрать. Я другое наречие учила, общий язык, а это какой-то местный диалект. А приблизительно, что-то вроде. Долой страдания, неуверенность достигла апогея, и Саша зависла, с ужасом смотря то на кричащих, то на крепость, куда нам надо было идти. «Плевать», — сказал я, хватая ее за локоть, — «пойдем, отправлю тебя учиться». «Это кто кого еще отправит?» — возразила она. Конечно же, я слышал о таком явлении, как подземные города. Что-то я и сам строил, так что в целом не удивился. Почти. Все же открывший вид поражал своей противоречивостью. Нас никто не встретил, никто не преградил дорогу. Мы подошли к скальному отвесу, который обтесали умелые мастера, зашли в тоннели и вскоре оказались. Наверное, это можно назвать пригородом. Не сам город, но большая пещера, где есть сотня другая домов, улицы, магазины и с полтысячи разумных. Самих разумных я не видел, но получал отклик от стихии. Земля и камень шептали, рассказывая, чего тут ждать. Металл показывал, сколько существ носит что-то металлическое. Воздух тихо рассказывал, сколько разумных дышит. С воздухом тут беда. Он спертый, затхлый, с привкусом горечи. Хорошо, что мне, как магу воздуха, не грозит умереть от отравления или удушья. Связь со стихией и навыки автоматически очищали воздух в пределах моей брони. Чего не скажешь о Саше. Она закашлялась и сморщилась. На ее лице так и был написан вопрос. Меня что, отправили учиться сюда? Куда дальше? Спросишь дорогу? Нам нужно найти школу. Она глубже. Надо сначала найти жилье. Обычно прием учеников занимает несколько дней, а то и недель. Зависит от того, как договоришься. И сколько заплатишь, добавила она, подумав. Как мило. На нас никто не обращал внимания. Плевать, что мы прибыли из другого мира, который по местным меркам находится черт знает где. Пара косых взглядов, это все, что мы заслужили. Эх, ну здравствуй, Великая Магическая Академия. Чего вызвал, молокосос? Старый подкове нормально сиделось в забытье вечности. Брызгал на меня слюной старик. Вызвал за тем же, зачем и все. Учиться хочу, сказал я отражению мастера, за которое пришлось заплатить целых 10 очков навыков. На нижнем уровне колонн никого подходяще найти не удалось, а этот оказался самым дешевым из тех, кто был выше. Ну разумеется, дернул он бороду, вижу. Поднял навыки до максимума, но как был бездарем, так и остался. Даже не знаю, чего хочешь ты, научиться, за одни сутки, такой заявкой ты горы не насмешишь, тогда научите, чему успеете. Хотелось бы еще узнать про порядки, царящие в школе земли, что в мире гор. Добрался до подземного народа, оживился старикан. Хорошо, научить я тебя не смогу. Рассказать про основы, как поступить и как не облажаться, смогу. Меня устроит получить максимум от встречи. В прошлые разы, когда покупал уроки, понял кое-что. Мастера разные бывают. Кому-то интересно учить, кому-то нет, и информацию из них приходится вытягивать. А еще очень грамотно формулировать запросы. Предложение старика далеко не факт, что является тем максимум, что он может мне дать. Хитрый. Прищурился он, продолжая дергать бороду. Это в горах не поможет. Там правит спокойствие, сила, решительность, твердость. Есть это в тебе, может и найдется. Уж постараться тебе придется. Слушай, ученичок, слушай и мотай на бороду. Ах да, бороды у тебя то и нет. Сопляк, скривился он так, что его морщины стали походить на древние борозды, словно это поверхность луны, испещренная метеоритными дождями, а не лицо. Все маги земли такие ворчуны, поговори мне, рявкнул он, а потом все же начал обучение. Я этого мастера выбирал по принципу, чтобы у него был реальный опыт прохождения через это место. Нашел, как ни странно, стоило нам заселиться в таверну, Саше уйти в свою комнату, а мне в свою, я прилег на секунду и ушел в моделирование, чтобы найти ответ на скопившиеся вопросы. Старикан за сутки поведал много чего, настолько много, что я себя десяток раз отругал, что не изучал стихии более плотно. Когда наше время кончилось, я еще несколько раз запускал моделирование, раскладывая сказанное по полочкам. Старик был плохим рассказчиком, да и делился с видениями неохотно, поэтому пришлось напрячься, чтобы разобраться в сказанном. Для начала я узнал, насколько популярно ходить в этот веер миров. Оказалось, что очень даже популярно. Это делали все, кто хотел достичь настоящего мастерства в магии. Не того мастерства, что давала система, а то, что ковалось изучением стихий, должным обучением и большой практикой. Два веера на этом попроще активно сотрудничали. Сам старик отправился туда бог знает сколько столетий назад. Все могло поменяться, но общие принципы, как я надеялся, сохранились. Как я понял с его рассказов, переведя на привычные мне понятия, мир гор – это учебный кластер. Так уж исторически сложилось, что именно туда стекались большинство как учителей, так и учеников. Это место славилось и котировалось в тысячах мирах. Получить там образование считалось по-настоящему престижным. Не так, когда ты получил диплом и повесил в рамочку в туалете, а так, что получил реальную силу и обрел возможность уделать почти любого, особенно, не такого образованного, как ты. Так в чем же уникальность этого места, кроме толковых учителей, спрашивал я. Тут-то и выяснились очень любопытные нюансы. Старик рассказал, что в мирах системы за магию отвечают навыки, которые ты можешь купить, выполняя условия системы. В мире магии совсем иначе. Там нет этих примитивных костылей, делающих магических пользователей тупыми. Мастер земли из веера системы способен создавать те навыки, которые купил и развил. Ограниченный набор. Если у него высокий контроль, то он может изменять эти навыки. Мастер из веера магии может создать любое аналогичное навыкам заклинания и придумать еще сотню. Прочувствовал разницу, старик не забывал демонстрировать сказанное. Он легко создавал знакомые мне умения. Булыжники, шипы, гранитные стены, призывал голема. Внешне неопытный искатель не отличит разницы. Оно ведь на одно лицо. Да, хохотнул дедок, но в одном случае потенциал ограничен, а в другом – бесконечен. Поэтому многие, кто поумнее, отправляются учиться, тратя на это десятки лет. Некоторые из них достигают подлинного мастерства. Первая особенность этого места в том, что здесь учили принципам, той самой возможности создавать любое заклинание. Этому, конечно, учиться и учиться, но сама возможность имеется. Перестать быть ремесленником и стать настоящим творцом. Вторая особенность заключается в родстве со стихией. Это не какая-то метафорическая характеристика и не то, что можно поднять очками. У тебя довольно низкая связь со всеми четырьмя стихиями, которые ты нахапал себе. Когда ты развивал навыки, поднимал их ранги и уровни, система все делала за тебя, поднимая уровень родства, но система никогда не делала это хорошо. Повелитель земли из магического мира вообще не будет тратить сил, чтобы делать с камнем что угодно. Более того, камень сам будет помогать, если признает в нем повелителя. Уловил, как тут не уловишь. Для меня это пока было абстрактным понятием, но идею я понял. Что-то такое я пытался делать, учиться управлять стихиями напрямую и даже получалось, но, по заверениям старика, этого было очень мало. Особенность же в том, что за счет практики ритуалов, страждущий мог поднять родство со стихией, познать ее суть и тем самым выйти на новый уровень, что невозможно сделать в каких-то других местах. Нужна внешняя помощь, источники стихии, а это те еще места особенные, скажем так. Старик отказался отвечать, сказав, что давал клятву, поэтому не может выдать детали, так что мне придется самому узнать, что и как. Все это меня заинтересовало, глупо было бы отрицать, так что бог ветра, возможно, дал мне хорошую возможность, а не снова подставил. Старик рассказал о том, как принимали в его время. Надо было показать, что хоть как-то владеешь стихией и пройти ряд испытаний. Чаще всего предлагали сразиться желающим между собой и показать, что уже умеешь. Дальше, в зависимости от успехов, тебе открывались двери, те или иные. Ничего не умеешь, слабак, тогда ты получишь доступ только к слабому мастеру, за очень большие деньги. Что-то умеешь, получишь доступ к более-менее нормальным мастерам за очень большие деньги. Силенный, могуч, талантлив, тогда есть шансы получить предложения и условия поинтереснее. Если думаешь, что самый умный и сильный, то не думай. Миров много, желающих пройти обучение еще больше. Спрос гораздо выше, чем предложение. Во времена бородатого старика, когда он поступал, каждый день приходили новые ученики. Если так случалось, что претендентов было мало, то выходили для поединков те, кто уже занимался, и обычно вкатывали в землю страждущих. В буквальном смысле вкатывали. Это же маги земли. В других горах у других стихий схожая обстановка. Учиться много кто хочет, но мало кто пробивается. Старик посоветовал мне не спешить лезть в другие места. Моделирование, конечно, это неоспоримое преимущество и поможет быстро учиться там, где другие будут корпеть годами. Но оно не даст родства со стихией, не поможет развить и другие параметры. Мастер многое рассказал. Про ауру, поглощение маны, тотемы, ритуалы. Настоящая магия, а не эта урезанная поделка от системы. Да и обычное обучение нельзя пробежать с помощью моделирования. Мы разобрали несколько практик. Как насчет взять камень в руки и сидеть месяцами медитировать, постигая его суть? А тренировка восприятия, когда берешь тот же самый камень и учишься выделять, из чего он состоит. Я это и так умел, точнее не умел, за меня это делала система, на примитивном уровне, который мог показаться выдающимся только такому варвару из технологического мира, как я. Лучше всего медитировать вместе силы, а места силы Земли как раз у народа Земли, но попробуй туда еще получить доступ. Медитировать хотят все, это одна из основных практик, сотни вариаций. Доступ сильно ограниченный, либо ее дают за успехи в учебе и заслуги, либо за большие деньги. В конце провели ряд спаррингов с мастером. Он наглядно показал, в чем между нами разница. Старик мог выставить себе любые параметры и поставил такие, как и у меня. Иначе говоря, уровни его навыков и количество маны стали такими же. Что сказать, я даже что-то создать из земли не смог. Он просто разрушал любые мои попытки. Да, у меня не было боевых навыков, но базовое умение 50 ранга и, как оказалось, против мага-мастера это ничего не стоит. Неплохой такой щелбан по моему самолюбию. Из моделирования я вышел в смешанных чувствах. Столько всего открылось. Надо идти разбираться и вживую смотреть, что здесь и как. Но сначала я вернулся в пространство мастеров и нашел того, кто хорошо знал местный язык. Его специализация меня не волновала, чем я мастера удивил. Не ожидал он, что ему придется учить кого-то языку. Что можно сделать за сутки? Обычному человеку немного. Но мне, чей мозг запоминал все сказанное и мог это воспроизвести в моделировании, удалось освоить язык, если не идеально, то достаточно сносно, чтобы начать понимать, о чем говорят. Спасибо бонусам на обучение и хорошей памяти, выручают. Спустя 50 дней внутреннего времени я отправился наружу. Надо найти Сашу и идти искать, где здесь поступают. Ах, черт, прошло же меньше минуты. Уже успев дойти до двери, я резко развернулся и отправился обратно на кровать. Отдохну, что ли? В потолок посмотрю. Глава 19. Отборочные. Вдвоем участвовать будете? Спросил равнодушно юноша, бросив на нас ленивый взгляд. Ты будешь участвовать? Спросила меня Саша, думая, что я не понимаю, о чем речь. Да, вдвоем, переадресовала она ответ. Тогда проходите. Мастера придут через час. Тогда же начнутся поединки. Только поединки будут, а вы что из этих, кто против насилия? Если так, то лучше помалкивайте, иначе про обучение забудете, подмигнул парень симпатичной девушке. Он заметно оживился, когда рассмотрел ее. Против насилия, что это значит? А, так вы не местные, тогда не важно, бывайте, не задерживайте очередь. Если есть вопросы, то мы можем с тобой встретиться вечером и я расскажу, что здесь и как, заулыбался паренек. Я не удержался и шагнул вперед, ловя взгляд и переводя внимание на себя. Улыбка медленно сползла с его лица. То-то же, ты всех будешь распугивать вокруг меня, прошипела Саша, когда мы отошли. Этот парень думал, что ты очередная дурочка, которую отправили учиться. Хотел напоить тебя и трахнуть. Прости, если помешал этому. Что? Вспыхнула она. Даже не знаю, от чего именно. Задерживаться я не стал и прошел к арене, усаживаясь на одну из трибун. Здесь уже ютилось несколько человек. Никого с уровнями, а значит обычные маги. Судя по виду, маги начинающие и желающие поступить так же, как и мы. Сама арена единственная, чем выделялась, это слоем земли в 3 метра, а так ничего особенного. Если забить скамьи, стоящие вдоль нее, но несколько сотен человек поместит, не больше 1000. Я прикрыл глаза и вспомнил, чему научил старик. В вопросах поединков, когда встречаются два мага одной стихии, итог зависит от нескольких факторов. Сила магии, запас маны, все это понятно и очевидно. Но есть еще кое-что важное. Как мне рассказали, в идеале, используя ауру, некое поле, которое является продолжением физического тела, но на другом уровне, маг захватывает окружающее пространство, где собирается сражаться. Не все пространство, а скорее землю, в случае этой стихии. Как он это делает? Благодаря пропитке воплощения стихии ауры и благодаря высокому восприятию. Если по-простому, то надо подружиться с землей, если собираешься сражаться с помощью нее. Чем я и занялся, уйдя в себя и пытаясь настроиться на стихию. Ауры у меня нет, или есть, но я не умею ее чувствовать и тем более использовать. Но хотя бы попытаться настроиться есть время. Глядишь, какой-то результат это даст. С ветром же получается. Мы с ним почти общаемся и иногда хорошо понимаем друг друга. Эрнест, позвала меня Саша, сбивая концентрацию, Ты почему с закрытыми глазами сидишь? Настраиваюсь. Тебя как-то готовили? Почувствовал я волнение. В смысле, ты в дуэлях участвовала? Нет. Серьезно? Удивился я. Что тебя удивляет? Я же леди. Быть леди значит быть слабым существом, видимо, буркнула она, но не раздраженно, а скорее с горечью, а потом выпалила признание: я совсем не умею драться. Только не паникуй, справишься, как-нибудь. Вот именно, что как-нибудь. Если я плохо себя покажу, то знаешь, сколько мне обучение стоить будет. Так тебе его оплатит все равно. Пожал я плечами. В том-то и дело, что нет. Я разузнала, какие тут порядки. За все надо платить. За жилье, пока учишься. За доступ к библиотеке, за часы с наставниками, за практику, за материалы. Ты, кстати, думал, как будешь оплачивать это все? Нет, ты же говорила, что тут платят очками навыков. Не совсем. Ты можешь их обменять на местную валюту у искателей. Сотни очков хватит на пару месяцев. Это если хорошо себя покажешь. Сколько? Опешил я от расценок. Сотня очков — это очень много. Не уверен, что готов платить столько. Ты не ослышался. Здесь все очень дорого. Особенно, если нет связи с домом и ты из другого веера. Разберемся как-нибудь. В крайнем случае всегда можно вернуться. Это будет провалом. Вздохнула Саша. Разве ты не хочешь вернуться? Если убрать все эмоции, то меня отправили не просто так, на то были причины. Поэтому возвращаться мне нельзя. Это что за причины такие? Взросление. Девушка замолчала, а я снова погрузился в медитацию, стараясь разобрать в тех ощущениях, которые поступали. Вроде чувствую землю вокруг. Если приглядеться, даже состав виден. Но это все работа системы, а не моя. Чтобы самому прочувствовать землю, надо изучить ее, ощупать вдоль и поперек, понять то, из чего она состоит. Да уж, это в моделировании не сделаешь. Тут нужна реальная практика. Я и не заметил, как быстро пролетело время. Казалось, только погрузился в себя, а уже Саша пихает меня в бок и шепчет, что началось. Открыв глаза, увидел двух первых кандидатов, вышедших на арену. А правила не будут объяснять, объяснили уже. Ты все пропустил. А как? Неожиданно. Расскажешь? Если кратко, то сейчас не испытание даже, а преддверие его. Утром на арену приходит наблюдатель. Он присматривает за тем, как все проходит. Надо победить 5 раз и показать владение стихией, чтобы тебя одобрили и пропустили к мастерам. То есть сейчас не мастер вон там сидит с важным видом? Нет, всего лишь ученик. Его задача — отсеять слабаков. Мне тут нравится с каждым часом все больше. А что делать, если сегодня по 5 побед не набьем? Ты можешь прийти завтра, послезавтра и ходить сколько угодно. Если слаб, то можешь с другими здесь же тренироваться, вдруг получится прорваться. Ясно. А как поучаствовать в бою? Просто встань, когда они закончат. Ученик тебя позовет. Ты когда пойдешь, я пока посмотрю. Хочешь совет? Какой? Напряглась девушка. Она вовсю смотрела на двух мужчин, вставших друг напротив друга, но от моих слов напряглась еще больше. Выкинь нахер свою слабость и неуверенность. Иначе рано или поздно тебя размажут без мамкиной сиськи под боком. За такие слова тебя в моем мире казнят. Мы не в твоем мире, ответил я с безразличием, ставлю на Чумазова. Один из кандидатов выглядел, как потомственный трубочист, которого родили прямо на работе. А потом его забывали кормить, зато не забывали тянуть за ноги и голову в противоположные стороны. Поэтому он вырос худым, костлявым и не потрудился умыться, перед тем, как прийти сюда. Второй же его противоположность – упитанный мужичок с кустистой бородой и розовыми щечками. На Чумазова я поставил, потому что ощущал, что он захватил земли гораздо больше, чем его оппонент. Этот интересный момент открылся в медитации. О нем предупреждал старик, а сегодня я на практике ощутил. Когда маг начинает захватывать стихию вокруг себя, то может напороться на такого же мага. Если они равны по силе, то упрутся друг в друга. Если один сильнее, то он перехватит власть над стихией и задоминирует оппонента. Саша не успела согласиться на пари. Чумазый победил ровно за 15 секунд. Крепыш призвал землю, окутал ею кулаки и рванул в бой, а его противник раскрыл перед ним провал, который мужичок перепрыгнул, чтобы угодить в следующий провал и застрять в земле. Оставшиеся 10 секунд он пытался выбраться, а Чумазый меланхолично за этим наблюдал, демонстрируя, что его власть над стихией в разы выше. Ставлю на то, что это местная звезда. Что значит звезда? Заинтересовалась Саша, впечатленная скучным поединком. Алмаз, драгоценность, лучшая из тех, кто есть. Наверняка парень метит попасть к лучшим учителям. С чего ты решил? Он ощущается, как самый опасный. Тем временем поединок закончился и Черныш отошел в сторону. Пухляшу пришлось выбираться самому. Я встал и направился вниз, давая понять, что тоже хочу выступить. К сожалению, от моделирования сейчас особого толка не было. Стихию я так не прокачаю, противников сканировать не могу. Да и просто хочется попробовать свои силы, проверить, чего я стою. Надо же было такому случиться, что против меня вышла единственная девушка из здесь присутствующих, кроме Саши. Как-то неловко ее мочить будет. Девица оказалась с гонором. Черные, как смоль волосы, туго заплетенные в косу, еще более черный корсет, украшения из камней. Артефакты, между прочим, явно непростая дамочка, за ее спиной чувствуются поколения магов. Аристократка против выскочки, это будет вдвойне интересно, особенно после ее высокомерного взгляда в мою сторону. Начали, дал отмашку ученик, чтобы сформировать пылевое облако и толкнуть в меня, ей понадобилась секунда, еще секунда, чтобы подхватить ком земли, укрепить его и метко бросить в то место, где я был. На эти детские трюки я призвал земляную стену перед собой. Облако и ком врезались в нее и сползли вниз. Девица что-то закричала и запустила каменную стрелу. Пробила, молодец, но только безбожно промазала. Я топнул ногой, заставляя землю под ней дрожать. Девица закачалась, ее заклинание сбилось и теперь уже я закрутил землю вокруг нее. Она бросила свои силы на защиту, стараясь перехватить контроль, но дури во мне было больше. С арены она уходила злая и недовольная. Прикинув, сколько маны потратил, остался стоять, глядя на ученика. «Тебе не надо восстановиться?» – спросил он с любопытством. «Как знаешь, эй, кто хочешь поставить на место выскочку? А этот парень умеет разжечь внимание толпы». Через три поединка я встал напротив Черныша. Никто так меня победить и не смог. Та девица оказалась сильнее остальных претендентов и, если бы не их гонор, против меня бы никто не вышел. Думал, хуже будет, но нет, вроде моих сил хватает, чтобы справляться с местными абитуриентами. Видели бы меня сейчас на земле. Эрнест, гроза врагов, победитель армии, мистер главная заноза в заднице, сражается даже не со студентами, а с теми, кто стоит на ступеньку ниже, то есть никем. Черныш ничем кидаться не стал и зашел с козырей. Я ощутил, насколько он стремительно перехватывает землю вокруг меня, и шанса нет сделать его на этом поле. Поэтому я бросился вперед, пользуясь своей скоростью и ловкостью, на ходу поднимая землю и бросая в него. Главное удержаться и не пустить в ход другие свои навыки, а то еще зашибу мальца. Так я думал, пока земля не ушла из-под ног, отправляя меня в полет. Да так сильно, что я чуть не врезался в стену, вовремя успев затормозить полетом, и тем самым раскрыв другую часть моих возможностей. Когда я приземлился, победу отдали Чернышу. По правилам, если тебя вытолкнули за арену, то ты проиграл. Наконец-то, заулыбался довольно ученик, так я и знал, что тебя сделают. Приходи завтра, парень, может и попадешь к мастерам. Сегодня больше нельзя, какой смысл? Ты разобрался со всеми, с кем мог, а он, бросил я взгляд на уходящего Черныша, он все, заслужил проход, талант. Последнее было сказано со скрытой завистью. Я кивнул и вернулся на место. Сегодня состоялось еще три поединка, ничем не удививших. Скорее это походило на слабые потуги впечатлить ученика, который откровенно скучал. Саша так и не вышла. «Ты чего тянешь?» «Анализирую противников», — ответила она официальным тоном, выпрямляясь. «Боишься?» «Боюсь», — плечи поникли и она сжалась. «Пойдем тогда, на сегодня в любом случае все, завтра придем». Но дам тебе еще один совет. От того, что тянешь, сильнее не станешь. Лучше выйти и проиграть, зато узнать свой реальный уровень, чем сидеть здесь и тухнуть. Вернувшись в таверну и зайдя к себе, я прямо посередине комнаты увидел сундук и листок бумаги на нем. Выглядело подозрительно, но ничего опасного я не ощущал. Интуиция подсказывала, что этот сундук сулит проблемы. Он породит новые трудности, но и поможет в чем-то. Странное ощущение, но интригующее. Раскрыв листок, увидел текст на русском языке. До того, как начал читать, я уже догадался, кто это написал. Позаботься о ней, обеспечь ей поступление, научи драться и выживать, защити от убийц, загляни в сундук, поможет смириться. Твой бог, да пошел ты, козлина. Тоже мне, Бог выискался. Несмотря на рубленые фразы, сарказм и насмешка так и читались между строк. Надо же, обучи, обеспечь поступление, еще и от убийц спаси. Ну супер, просто замечательно. Злой и раздраженный, я открыл сундук и увидел там. Ну да, это были точно такие же штуки, какие Саша отдала за проход между мирами. Золото с драгоценным камнем посередине. Я взял одну штуку, покрутил в руках, разбирая ощущения. Настоящий мини-артефакт с возможностью заливать в него ману. Размером с 5 рублей всего, но ценность эти штуки имеют. Неужто бог ветра собрался меня банально купить, подкинув денег на оплату обучения? Сволочь. От размышления о дальнейшей судьбе прервал стук в дверь. Эх, не выдержала девчонка. Я все гадал, через сколько она заглянет. Эрнест, прошептала это чудо, опустив глаза, когда я дверь открыл. Чего? Научи меня. Что? Не слышу. Научи. Выдала она, подняв глаза и распаляясь. А разве это не уронит твоего достоинства? Леди благородных кровей обращается за помощью к варвару. В нашем государстве звание мастера автоматически приравнивается к младшему аристократическому статусу. Так что ты, благородный, я глядел на девушку, на ее попытки удержать лицо, видел все ее сомнения, отчаяние, готовность попросить о помощи, убежденность, что ей эту помощь должны предоставить и опасения, что варвары послать может. Хах, ну и комок чувств. Ты уверена, что оно тебе надо? Я не твоя подружка. Я выжму из тебя все соки, заставлю страдать, проливать пот, кровь и слезы. Я буду методично выбивать всю дурь из тебя и растить убийцу. Такого же, как и я сам. Уверена ли ты, что хочешь этого и не захнычешь, как девчонка через пару минут? Вообще-то я и есть девчонка. А насколько плохо будет? Очень плохо. Ты возненавидишь меня еще больше. Я леди, нашла она в себе силы ответить с достоинством. Леди из моей семьи не сдаются. Ай, так нечестно. Ненавижу. Сволочь, тебя казнят. Я больше не могу. Эй, я же сказала хватит. Прошли первые 20 минут обучения. Адски превозмогая, Саша пыталась сделать хоть что-то, но терпела фиаско за фиаско. Мы занимались в гордом одиночестве. Когда вернулись на арену, здесь уже никого не было. Если студенты и собирались заниматься, то явно не сейчас. Начать я решил с тренировки ловкости. Замерший на месте маг, мертвый маг. Может, это и неуместно настолько же для представителей других стихий, но я был убежден, что актуальность, пусть и в меньшей степени, сохраняется для всех. Поэтому и создавал небольшие комья земли, докидался ими в Сашу, заставляя ту отбиваться любым способом или отпрыгивать в сторону. Так и выяснил, что она – ничтожество. В любом серьезном бою ее убьют за секунду. Втопчут в грязь, снесут башку раньше, чем она поймет, что происходит. Слова же ее – это те реакции, которые она выдавала каждый раз, когда получала болезненный удар по самолюбию. Создав купол вокруг нас, чтобы никто не подслушал, остановила избиение младенца. «Сколько в тебя очков влили?» «Неважно», — отвернулась она обиженно. «Ай, если ты хочешь, чтобы я тебя учил, отвечай на все вопросы. Не устраивает? Проваливай. Ты со всеми такая сволочь, я могу убить тебя одним ударом. Да чего там, тебя любой ребенок одним ударом прикончит. Старуха древняя, с палкой тебя отделает. Да я даже представить не могу существа слабее, чем ты. Я в курсе, что в твоей жизни сила не котировалась». Но ситуация изменилась. Твой батя попросил сделать из тебя человека, а еще за тобой идут убийцы, уж не знаю почему. Я думала, что обучение выглядит как-то иначе. Застонала она. Я прикрыл глаза, вздыхая. Дура. Почему она такая дура? Почему не понимает важности уметь постоять за себя? Я словно себя старого увидел, жалкого слюнтяя и неудачника. Когда тебе переломают кости, прибьют к земле и начнут насиловать, скажешь им то же самое. Я думала, в сражениях иначе. Передразнил я ее слова. Черт, кажется, переборщил. Вон как опешила, глаза на лоб полезли, а лицо дернулось. Послушай, давай я скажу один раз, а ты постараешься понять. Мир, имею в виду все многообразие миров и всю жизнь, не ограничиваются тем, к чему ты привыкла. Знаешь, в чем для меня ирония сейчас? Год назад я был таким же жалким существом, как и ты. Да-да, не надо на меня так смотреть. Я знаю, кто твои родители. Те, кто окружил тебя мягкими подушечками, чтобы их кровиночка ни в коем случае не поранилась. Я так же жил. Может, еще хуже, чем ты. В комфорте, но абсолютно без вызовов. Почему-то твои родители изменили свое мнение и отправили дочурку во взрослую жизнь, к которой ты абсолютно не готова. Мой личный путь начался с того, что погибли мать и сестра, единственные близкие люди. Потом у меня на руках умер мой друг, с которым мы вместе ходили сражаться с тварями. Такое дерьмо иногда случается. Представь, что ты никогда не вернешься домой. Представь, что у тебя появятся враги, не те дуры, с которыми ты сплетничаешь и конкурируешь за внимание мужиков, а настоящие враги, которые снесут тебе голову, разрушат твой дом, убьют близких. Представила? Представь, что прямо сейчас я соберусь тебя убить, потому что могу, кинув в тебя один навык, который разворотит твою грудную клетку. Сердце выскочит наружу, будет хлестать кровь, а ты как скотина на бойне, будешь хлопать глазками, удивляясь, как так вышло. Представила? Скажи мне, что ты будешь делать в этом случае? Как будешь справляться, если в твою жизнь придут реальности трудности? Речь мне не удалось закончить. Саша не выдержала и расплакалась. Кажется, хреновый из меня мотиватор. Я вздохнул, убрал купол и пошел на выход. Как бы ни была полезна оплата бога ветра, придется ее вернуть. Здесь я бессилен. Стой! Окликнула меня Саша, когда я дошел до границы круга. Что? Оглядел я зареванную девушку, утирающую сопли. Я буду сражаться, у меня получится. Сказано это было, с подвываниями и слезами. Дерьмо. Глава 20. Мастер, послушай меня, если ты не сделаешь этого жалкого неудачника, я тебе устрою настоящую тренировку. А вчера что было? Испуганно спросила Саша. Вчера была разминка. Втопчи его в грязь, уничтожь, выложись на 1000%, но победи. Поняла? Саша неуверенно кивнула и вышла на арену. Напротив нее встал пухлый парень с лысиной на голове. Он видел неуверенность девушки и усмехался. А еще он видел ее красоту и ладную фигурку, поэтому усмешка шла вкупе с похабным взглядом. Неуверенность Саши испарилась, стоило начаться бою. Этого парня я вчера видел. Он из себя представлял чуть больше, чем пустое место. Единственное, что умел, собирать землю и кидать ее. Обычного человека это может и проймет, но Сашу, усиленную характеристикой и навыками, нет. Как только в нее полетел снаряд, она закричала, отпрыгнула с линии удара, сформировала булыжник и швырнула в толстяка. Тот ловкостью не блистал и поймал снаряд пузом. Следом в него еще тройка каменюк врезалась и он свалился, крича от боли. Неплохо. Насчет ее характеристик я узнал. Оказалось, их подняли не до максимума, а всего лишь до половины возможного, со словами, что сначала надо доказать право владеть силой, а уж потом и остальное получить. Если подумать, то в этом есть резон. Зачем тратить драгоценный ресурс на того, кто не планирует сражаться? Как я понял, Саша недавно подняла статы и не успела с ними до конца освоиться. То же самое касается навыков. У нее имелся свой арсенал, вся линейка из ветки земли, навыки, поднятые до 10 ранга, но совсем не прокачанные, то есть первого уровня. Вчера я признал, что начал занятия не совсем верно. Я почему-то решил натаскивать хрупкую девушку сразу на максимальную эффективность, но не учел, что разрыв между моими представлениями о том, как нужно драться и тем, кем являлась Саша по факту, колоссально. А еще не учел, что ближайшая ее задача победить слабых представителей стихии, а не убить опасного врага. Уйдя в моделирование, провел расчет, который сразу должен был провести. Плохой из меня тренер. Пока что, витаю в облаках и не учитываю те ресурсы, которые имеются. А что имеем? Есть девушка, с хорошей родословной, которой богатые родители проплатили способности. По характеристикам она быстрее и сильнее хорошо развитого, но обычного человека. И уж точно быстрее, чем большинство поступающих. По крайней мере из тех, кого я видел утром и днем на арене. Ее реакции должно хватать, чтобы реагировать на любые их действия. По навыкам почти так же. Она ими не умеет пользоваться, но и другие тоже не особо блистают, если не брать в расчет таланты. Если взглянуть на ситуацию трезво, то задача решается легко. Надо натаскать Сашу на применение одной способности, так, чтобы она била максимально точно и быстро, чем мы и занимались оставшееся время. Сначала она палила по стоячей мишени, то есть по мне, потом по движущейся, потом я стал ей мешать. Как итог, она научилась сносно применять один навык и подняла его на несколько уровней. А сейчас показала, что мы не зря тренировались. Но меня беспокоило другое. Чем же думали ее родители, отправляя неоперившегося птенца в другой веер миров? Да еще с одним мною. Чем больше узнаю, тем более странным это кажется. То, что сначала виделось поездкой абитуриента в университет, начинает представляться чем-то опасным. Впрочем, это же дочь бога ветра и его задание, в котором фигурируют убийцы. Разве такое может быть не опасным? ПФФ, молодец, похвалил я девушку, когда она вернулась, повтори еще 4 раза и мы уйдем из этого болота. Постараюсь, улыбнулась она до ушей, наслаждаясь своей победой, как бы ей голову не вскружило. Прям как мне в свое время, хех, мастера выглядели разношерстно, в вопросе расы они ничем не отличались. К нам пришло 5 мужчин-людей, разве что они выглядели более крепкими, плотными и низкими, нежели среднестатистический человек из моего мира. 3 носили бороды разной степени длины, 2 брились подчистую, сверкая мощными подбородками. Зато у них свисали косы по обе стороны головы. У каждого в волосах были вплетены металлические кольца с драгоценными камнями. Я их ощущал, как артефакты. Непростые это штуки, явно с какими-то сюрпризами. Попали мы к ним спустя 3 дня, как пришли в этот подземный город. Для этого нам пришлось идти в другую его часть. То, где мы жили, считалось тамбуром, местом для приезжих. Во внутреннюю часть получали доступ только те, кому выдали приглашение, ну и местные жители, само собой. Пройдя через внушительный коридор, оказались в большой пещере, где сходу начинались жилые дома. Прошли по улице и оказались в следующей пещере. Так и гуляли, пока не добрались до так называемой школы. Чем-то особенным она не выделялась. С внешней стороны это просто скальная стена. Главное скрывалось внутри, но туда есть доступ только поступившим. Это нам рассказал ученик, который собрал 10 кандидатов и повел их на встречу с мастерами. Нас выстроили в шеренгу и сказали ждать. Ждать пришлось 30 минут, и я успел заскучать. Мастера явно не спешили найти себе новых учеников. Это было видно не только потому, что они задержались, но и потому, что почти не смотрели на нас, когда пришли, общаясь между собой. Настоящая практика на смирение для меня. Я привык драться, действовать, бить так, чтобы враги умирали. А тут знай себе, стой и показывай учтивость, чтобы не задеть тонкие чувства каждого из них. Может это моя предвзятость, может гонор, а может интуиция, но я отчетливо чувствовал, что ни у кого из этой пятерки учиться не хочу. Наконец, спустя еще 10 минут, эти никуда не спешащие люди обратили на нас внимание и посыпались вопросы. Кто, откуда, из какого мира, из какой страны, кто родители, есть ли в роду потомственные маги. Мы из другого веера, ответила за нас 2 Саша, и на этом вопросы в нашу сторону закончились. В один миг к нам потеряли интерес. Как мило. На 30-й минуте этой пустой траты времени появился и 6-й мастер. Он не выглядел, как мастер, скорее как работяга, в трудовой одежде, с пятнами и грязью, худой, без колец и украшений, без лоска и высокомерия на лице. Он выглядел, как нищий, который случайно зашел на собрание уважаемых господ. На него бросали взгляды, но ничего не говорили. А значит, он мастер. Да и ощущения намекали, что так и есть. Мастер и не из последних. Я поймал его взгляд и не стал отводить. Так мы смотрели друг на друга несколько минут, а потом я почувствовал, как земля подо мной насыщается его силой. Мужик решил проверить меня, я напрягся и выдал то, чему учился в последние дни. Постарался перехватить контроль и не позволить раскрыть подо мной яму. Никто из мастеров даже не заметил этой игры. Они продолжали болтать, а вскоре я перестал на них обращать внимание, настолько увлекся противостоянием. Что бы я ни делал, мастер был всегда на шаг впереди. Он давил, но не подавлял, позволяя мне проявить себя. «Ну если ты так хочешь», я вложил еще больше сил, делая резкий рывок. Звание системного мастера, опыт боев, воля и контроль, закаленный характер и высокие навыки что-то все же значит. Да и моделирование, пусть и не помогало изучать стихии, зато развивало вспомогательные навыки, такие как управление вниманием и концентрация. Я увлекся настолько, что не заметил, как поступающие рядом со мной попадали. Земля от давления задрожала, пошла ходуном и в стороны стали расходиться трещины. «Что вы себе позволяете?» – закричал один из мастеров. «Прекратите, немедленно, да пошел ты в жопу!» Я вложил всю силу, словно от этого зависела моя жизнь. Бесит эти пустые разговоры. Я боец, драка – моя стихия, и просто так я сдаваться не собираюсь. Самое обидное, что пока я стоял напряженный, по моему лицу тек пот, мой противник даже не пошевелился, продолжая смотреть – как ни в чем не бывало. В нашу схватку вмешался другой мастер. Он попытался перехватить контроль, но я, в общем, отбросил его, как досадную помеху и даже не понял этого. В тот момент меня полностью поглотила битва. Все закончилось так быстро, что я не успел среагировать. Мастер улыбнулся, и я отлетел назад, кувыркаясь. Мага ветра таким не пронять, но у него и не было этого в планах. Незнакомый мужик решил закончить битву и дал это знать, чтобы я успокоился. Когда он махнул мне рукой, чтобы я подошел, мелькнуло беспокойство, как бы из-за меня не возникло проблем у Саши.